Глава 22. Тысяча сынов. В пустошах. Спустя 3 дня после поразившего Каллисту припадка, Ариман заговорил о ранних днях Тысячи сынов. Люмиэль никак не мог сосредоточиться на воспоминаниях после 2 бессонных ночей, проведенных вместе с Камиллой у постели Каллисты. Она лежала в медицинском комплексе в пирамиде апотекариев, окруженная множеством устройств, назначение которых осталось для Люмиэля загадкой. Некоторые машины явно принадлежали корвидам, но Ангхуанин отказался объяснить Люмиэлю, ради чего они установлены. Приступ высосал из Каллисты все жизненные силы, и она будто усохла. Но каждый раз, когда Люмиэль пытался отдохнуть, он вспоминал ее налитые кровью глаза, и сон тотчас пропадал. Ее облик во время приступа так сильно напугал Люмиэля, что он и сам себе не решался в этом признаться. Малика страдала от похожих припадков за несколько месяцев до... Нет, не надо об этом думать. Как только Люмиэль вложил в руки Каллисты блокнот и карандаш, она стала лихорадочно заполнять страницы какой-то бессмысленной чепухой. Ангхуанин до сих пор изучал эти записи, пытаясь извлечь из них какую-нибудь истину. И Люмиэль надеялся, что ему это удастся. По крайней мере, тогда мучения Каллисты не будут напрасными. «Ты хочешь об этом услышать?» – спросил его Ариман, отвлекая от воспоминаний. Они сидели на высоком открытом балконе храма Корвидов под остроугольной стеклянной крышей. Открывающийся вид на город и тщательно регулируемая температура создавали впечатление пребывания на свежем воздухе. А поскольку эта терраса находилась на южной стене, Люмиэль мог видеть и пирамиду Перидов, и боевого титана, охранявшего ее вход. Он слышал, что прежде машина принадлежала Легио Асторум, но была взята в качестве военной добычи Калофисом в сражении на Кориовалуме. Люмиэль находил неловким считать имперскую машину военным трофеем, но насколько он знал Калофиса, его это не тревожило. «Прости, я думал о Каллисте», — сказал он. «Я понимаю, но она находится в хороших руках», — постарался успокоить его Ариман. «Если кто-то и способен расшифровать записи госпожи Эриды, то это, несомненно, Ангхуанин. Кроме того, наши медицинские учреждения не знают себе равных, потому что мы пользуемся не только новейшими достижениями технологии, но и рекомендациями лекарей древности. Я знаю, но никак не могу избавиться от беспокойства, понимаешь?» «Понимаю, и даже лучше, чем ты думаешь». «Конечно», – кивнул Люмиэль, – «вероятно, тяжело терять в сражениях своих товарищей». «Да, но я не это имел в виду. Я говорил о тех, кто погиб не в бою». «Вот как? А я был склонен верить в относительное бессмертие Астартес. Если не считать смерти в бою, возможно, это и так, но еще слишком рано об этом говорить». «Почему же ты говоришь, что понимаешь мою тревогу?» «Потому что и мне пришлось пережить смерть любимого существа», – сказал Ариман. Потрясение, вызванное таким признанием Астартес, окончательно отвлекло Люмиэля от грустных размышлений, и он внимательно прищурился, глядя на Аримана. Главный библиарий опять неосознанно тронул рукой серебряный дубовый листок, украшавший его наплечник. «Что это?» – спросил Люмиэль. «Это талисман», – с грустной улыбкой ответил Ариман. «Оберег, если хочешь. Когда нас выбрали для участия в подготовке для Легиона Тысячи Сынов, моя мать дала по талисману мне и моему брату-близнецу». «У тебя есть близнец?» «У меня был близнец», — поправил его Ариман. «И что же с ним случилось?» «Он давно умер». «Мне очень жаль», — сказал Люмиэль. Он вдруг понял, что ни разу не задумывался над тем фактом, что до трансформации высокотехнологичных супервоинов Астартес жили своей жизнью. Их отличия от обычных людей были настолько огромными, что казалось, будто они создавались уже в своем теперешнем виде, где-то в секретной лаборатории. Слишком трудно оказалось представить, что у Аримана имелся брат, хотя для смертных это было обычным делом. Как его звали? Его звали Армуст, что на языке Авесты означает «жертва». «А почему ты мне об этом рассказываешь?» «Потому что это будет тебе полезно», — сказал Ариман. «Вернее, нам обоим. Судьба Армузда тесно связана с судьбой Легиона Тысячи Сынов. Хочешь послушать?» «Хочу», — ответил Люмиэль.